Германцы, обитатели Германии. Аналы, книга 1, главы 50, 58, 59, 64, 65, 68, 69. Книга 2, главы 5, 13, 16, 21, 44 по 46. Книга 3, главы 44, 46. Книга 4, главы 5, 67, 72, 73. Книга 11, главы 1, 16, 17. Книга 13, глава 54. История, книга 1, главы 68, 70. Книга 2, главы 17, 22, 32, 35, 93. Книга 3, главы 15, 46, 53. Книга 4, главы 14, 15, 17, 18, 22, из 24 по 29. 33, 34, 37, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 73, 74, 76, 78, 79. Книга 5, главы 4, с 14 по 18, 21, 23, 24. Германия, главы 2, 16, 28, 35, 37, 38, 41 и 44 по 46. Агрикола, главы 32, 39. Германцы, телохранители императоров и членов их семей. Аналы, книга 13, глава 18, книга 15, глава 58. Гермионы, герминоны. Общее название германских племен, обитавших на территории между Ингевонами и Истевонами. Германия, глава 2. Гермундуры. Германское племя, обитавшее в начале нашей эры по правому берегу Эльбы, во время Тацита занимало обширную территорию от бассейна Верхнего Дуная до верховьев Майна и Эльбы, нынешние Бавария и Тюрингия. Аналы, книга 2, глава 63, книга 12, главы 29, 30, книга 13, глава 57, Германия, главы 41, 42. Герцинский лес. Весьма неопределенное географическое понятие, содержание которого по мере ознакомления римлян с внутренней Германией все более и более суживается. У Тацита – горные цепи между Дунаем и Рейном. Аналы, книга 2, глава 45. Германия, главы 28, 30. Гессих Флор, прокуратор Иудеи с 64 по 66 год нашей эры. История, книга 5, глава 10. Гетта, раб, выдававший себя за Скрибония Камерина и казненный по приказанию императора Вителия. История, книга 2, глава 72. Гетты, фракийское племя, обитавшее на берегах Дуная к югу от области даков. Аналы, книга 4, глава 44. Гиар, остров в группе Кикладских островов, ныне Гиура. Аналы, книга 3, главы 68 и 69, книга 4, глава 30. Гиберния, древнее название острова Ирландии. Аналы, книга 12, глава 32, Агрикола, глава 24. Гиерокесария, город в Северной Лидии, Малая Азия. Аналы, книга 2, глава 47. Гиерокесарийцы, жители города Гиерокесарии. Аналы, книга 3, глава 62. Гиерон, правитель префектуры, провинции Парфянского царства. Аналы, книга 6, главы 42-43. Гиларих, вольноотпущенник императора Вителия. История, книга 2, глава 65. Гипепа, город в Лидии, Малая Азия. Аналы, книга 4, глава 55. Гиперит, афинский политический деятель и оратор, современник и соперник Демосфена, 389-322 годы до нашей эры. Об ораторах, главы 12, 16, 25. Гиркания, страна у южного побережья Каспийского моря, аналы, книга 11, глава 9, книга 13, глава 37. Гирканы, жители Гиркании, Аналы, книга 6, глава 36 и 43, книга 11, глава 8, книга 14, глава 25, книга 15, главы 1 и 2. Гирканы македонские, жители македонской колонии Гиркании в Лидии, Малая Азия. Аналы, книга 2, глава 43. Гирцих Авл, консул 43 года до нашей эры, в том же году убиты в сражении при Мутине, ныне Модена. Аналы, книга 1, глава 10, об ораторах, глава 17. Гиспал, город в Бетике, ныне Севилья, Испания. История, книга 1, глава 78. Гиспон Роман, оратор, отличавшийся резкостью и злобностью своих выступлений. Аналы, книга 1, глава 74. Глитих Гал, друг Афрания Квинциана. Аналы, книга 15, глава 56, 71. Гней, смотри, Домицих Агенобарб Гней, отец Нерона. Гней Агенобарб, смотри, Домицих Агенобарб Гней, отец Нерона. Гней Ацероних, смотри, Ацероних Прокул Гней. Гней Великий, смотри, Помпей Великий Гней. Гней Домицих, смотри, Домицих Агенобарб Гней. Гней Лентул, смотри, Корнелий Лентул Гней. Гней Нонних, смотри, Нонних Гней. Гней Пизон, смотри, Карпурний Пизон Гней, отец, или Карпурний Пизон Луций Гней, сын. Гней Помпей, смотри, Помпей Великий Гней. Гней Сенцих, смотри, Сенцих Гней. Гомер, полулегендарный древнегреческий поэт, которому античность приписывала создание Илиады и Одиссеи. История, книга 5, глава 2, об ораторах, глава 12. Гомонады, горское племя, обитавшее в Писидии, на границах с Киликией, Памфилией и Ликаонией. Аналы, книга 3, глава 48. Гораций Пульвилл. Согласно римской исторической традиции, в первый раз консул в 510 году, во второй раз в 507 году до нашей эры. История, книга 3, глава 72. Гораций Флак Квинт. Прославленный римский поэт, 65-8 годы до нашей эры. Об ораторах, главы 20-23. Гордеоний Флак, наместник провинции Верхняя Германия в 69 году. История, книга 1, главы 9, 52, 54, 56. Книга 2, главы 57, 97. Книга 4, главы 13, 18, 19, 24, 25, 27, 31, 36, 55, 77. Книга 5, глава 26. Горм. Вольноотпущенник Веспасиана. История, книга 3, главы 12, 28, книга 4, глава 39. Горней, крепость в Армении, ее местонахождение не установлено. Аналы, книга 12, главы 45, 46. Гортал, Марк, смотри, Гортензи, Гортал, Марк. Гортензии, знатный римский род, аналы, книга 2, глава 38. Гортензий Гортал Квинт, консул 69 года до нашей эры, выдающийся оратор, именем которого Цицерон назвал свое сочинение «Гортензий» или «О философии». Аналы, книга 2, главы 37-38. Гортензий Гортал Марк, сенатор, внук выдающегося оратора Квинта Гортензия Горталла. Аналы, книга 2, главы 37-38. Гостилия, населенный пункт в Северной Италии, близ Вероны, на реке Пад, ныне город Остилия. История, книга 2, глава 100, книга 3, главы 9-14, 21-40. Готарз, сын Артабана III, брат Вардана. Аналы, книга 11, главы с 8 по 10, книга 12, главы 10, 13, 14. Готоны, готы, одно из главнейших восточногерманских племен, обитавшее во времена Тацита на правом берегу Вислы в ее нижнем течении. Аналы, книга 2, глава 61, Германия, глава 44. Графпих – гора на севере Шотландии, ее точное местоположение не установлено. Агрикола, глава 29. Гракхи. Смотри Семпрони Грак Тибери и Семпрони Грак Гай. Граних Квинт. О нем ничего не известно. Аналы, книга 4, глава 21. Граних Марцел Марк. Наместник провинции Вифинии в 14-15 годах нашей эры. Аналы, книга 1, глава 74. Граних Мурциан, сенатор. Аналы, книга 6, глава 38. Грапт, вольноотпущенник Нерона. Аналы, книга 13, глава 47. Греки. Аналы, книга 2, главы 2, 53, 59, 64. Книга 4, главы 14, 35, 38, 58, 67. Книга 5, глава 10. Книга 6, глава 28. Книга 12, главы 44, 63. Книга 14, глава 59. История, книга 2, глава 4, книга 3, глава 47, об ораторах, главы 3, 29. Грецин Юлий, отец Агриколы, автор несохранившегося сочинения по виноделию. Агрикола, глава 4. Греция. Аналы, книга 2, глава 60, книга 4, глава 55, книга 11, глава 14, об ораторах, глава 10. Гринны. Населенный пункт в Нижней Германии. История. Книга 5, главы 20, 21. Гриб. Смотри, плотий гриб. Давара. Возвышенность в Таврских горах. Аналы, книга 6, глава 41. Даги. Скифская народность на Северном Кавказе, Дагестане и Средней Азии. Аналы, книга 2, глава 3, книга 11, главы 8, 10. Даки. Северофракийское племя, обитавшее в нижнем течении Дуная, в стране, именовавшейся в древности Дакией. История, книга 1, глава 2, книга 3, глава 46, книга 4, глава 54, Германия, глава 1. Дакия. Область к северу от Дуная в нижнем его течении, приблизительно нынешняя Румыния, завоевана римлянами в 106 году нашей эры. История, книга 3, глава 53, Агрикола, глава 41. Далматинское море, Адриатическое море. Называлось оно и Иллирийским морем. Аналы, книга 3, глава 9. Далматы – иллирийское племя, обитавшее в Далмации. История, книга 3, глава 50. Далмация – область на восточном побережье Адриатического моря. Аналы, книга 2, глава 53, книга 4, глава 5, книга 6, глава 37. История, книга 1, глава 76, книга 2, главы 11, 32, 86, книга 3, глава 12. Дандары, дандариды, племя иранского происхождения, обитавшее у восточных берегов Меутиды, ныне Азовское море. Аналы, книга 12, глава 15. Дарих, гистасп. Царь персидский, с 521 по 485 год до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 63. Дарих Кодоман, царь персидский, правивший в 336-330 годах до нашей эры и побежденный Александром Македонским. Аналы, книга 12, глава 13. Дей Отар, тетрарх Галатии, царь Малой Армении, сторонник Помпея и противник Юлия Цезаря. Об ораторах, глава 21. Деканги. Британское племя, обитавшее, видимо, северо-западнее Иценов. Аналы, книга 12, глава 32. Декрих. Начальник римского укрепления в Северной Африке. Аналы, книга 3, глава 20. Декрих. Кальпурниан, префект пожарной стражи в городе Риме, аналог книга 11, глава 35. Декум Пакарих, смотри Пакарих Декум. Декуматные поля или десятинные земли, нынешняя земля Вюртемберг-Баден в юго-западной Германии. Германия, глава 29. Делос, один из Кикладских островов, на котором по греко-римской мифологии Латона родила близнецов Аполлона и Диану. Аналог книга 3, глава 61. Дельфы, город Фокиди, у подошвы горы Парнас, Греция, со знаменитым оракулом в храме Аполлона. Аналог книга 2, глава 54. Демарат, согласно римской исторической традиции, коринфянин, бежавший от тирана Кипсела в Тарквинии, Этрурия. Отец римского царя Тарквиния Древнего. Аналог книга 11, глава 14. Деметрих, друг Сенеки, учитель кинической философии. Аналы, книга 16, глава 34-35, история, книга 4, глава 40. Демонакт, парфянский сановник. Аналы, книга 11, глава 9. Демосфен, величайший политический оратор Афин, 384-322 годы до нашей эры. Об ораторах главы 12, 15, 16, 25, 32, 37. Дентер Ромулих, легендарный заместитель Ромула во время его отлучек из Рима. Аналы книга 6, глава 11. Денфалийская равнина, равнина между областями Мессения и Лакония в Пелопоннесе. Аналы книга 4, глава 43. Десятинные земли, смотри, декуматные поля. Децидий, Самнит, о нем ничего не известно. Возможно, что это тот самый Децидий Самнит, о котором упоминает Цицерон в речи в защиту Клуэнция. Об ораторах глава 21. Децим Альпиний, смотри, Альпиний Децим. Децим Силан, смотри, Юний Силан Децим. Децим Юний, смотри, Юний Силан Торкват Децим. Диана, дочь Юпитера и Латоны, сестра Аполлона, богиня Луны, позднее и охоты. Римская мифология. Аналог книга 3, главы 61-63, книга 4, глава 55, книга 12, глава 8. Диана Левкофрина, храм Артемиде Диане Левкофрийской. Аналог книга 3, глава 62. Диана Лимнотида, храм Артемиде Диане в небольшом малоазиатском городке Лимны. Аналог книга 4, глава 43. Диана Персидская, храм Артемиде Диане в городе Гиеро-Кесарии. Аналог книга 3, глава 62. Диводур, главный город племени медиоматриков в провинции Белгике, ныне Мец. История, книга 1, глава 63. Дидих Гал Авл, наместник Мезии, возглавлявший военные действия против Митридата VII Боспорского в 46 году нашей эры, в 52-58 годах наместник Британии. Аналы книга 12, глава 15-40, книга 14, глава 29, Агрикола, глава 14. Дидих Сцева, римский военачальник, сражавшийся на стороне Веспасиана. История, книга 3, глава 73. Дидим, вольноотпущенник императора Тиберия, наблюдавший за находившимся в заточении друзом, сыном Германиком. Аналы, книга 6, глава 24. Дидона, дочь тирского царя Белла, легендарная основательница Карфагена. Аналы, книга 6, глава 1. Дии, фракийское племя, обитавшее по Геродоту на реке Артиск, одном из притоков Гебра, ныне Марица. Аналы книга 3, глава 38. Дилих Апуниан, командир 3-го легиона в 69-м году нашей эры. История книга 3, глава 10-11. Дилих Вокула, военачальник, подавлявший восстание Цивилиса. История, книга 4, главы с 24 по 27, с 33 по 37, с 56 по 59, 62, 77. Денис, фракиец. Аналы, книга 4, глава 50. Диодот Стоик, учитель Цицерона, умер в 59 году до нашей эры. Об ораторах, глава 30. Деррахий, город в Иллирии, он же Эпидамн, ныне Дуррес, Дураццо. История, книга 2, глава 83. Дид или Плутон, римский бог подземного царства. История, книга 4, глава 84. Долабелла, смотри Корнели Долабелла, Гней или Корнелих Долабелла Публий. Домициан, Флавий Домициан Тит, сын Веспасиана, римский император, с 81 по 96 год нашей эры. Аналы, книга 11, глава 11, история, книга 1, глава 1, книга 3, глава 59, 69, 74, 86, книга 4, главы 2, 3, 39, 40, 43 по 47, 51, 52, 68, 75, 80, 85, 86. Агрикола, главы 7, 39 и 40 по 45. Домиции. Знатный римский род. Аналы. Книга 15, глава 23. Домицих. Смотри, Нерон, Домицих, Агенобарб, Гней. Или Домицих, Агенобарб, Луций. Или Домицих, Целер. Домиций Агенобарб Гней, консул 96 года до нашей эры, цензор 92 года, об ораторах, глава 35. Домиций Агенобарб Гней, муж Агриппины младший, отец императора Нерона, консул 32 года нашей эры. Аналы, книга 4, глава 75, книга 6, главы 1, 45, 47, 48, книга 12, главы 3, 64, книга 13, глава 10. Домиций Агенобарб, Луций, консул 54 года до нашей эры, убежденный противник Юлия Цезаря, погиб в гражданской войне на стороне Помпея. Об ораторах, глава 3. Домиций Агенобарб, Луций, консул 16 года до нашей эры, участник похода в Германию Друза Старшего. Аналы, книга 1, глава 63, книга 4, глава 44. Домиций Афр, консул Суфект 39 года нашей эры, выдающийся оратор, умер в 59 году. Аналы, книга 4, главы 52, 66, книга 14, глава 19. Об ораторах, главы 13, 15. Домиций Бальб, бывший претор. Аналы, книга 14, глава 40. Домиций Корбулон, бывший претор, предположительно отец полководца Домиция Корбулона. Аналы, книга 3, глава 31. Домиций Корбулон Гней, выдающийся римский полководец в правлении императора Клавдия и Нерона, умерщвленный Нероном. Аналы, книга 11, главы с 18 по 20, книга 12, главы 8, 9 и с 34 по 39 и 41. Книга 14, главы с 23 по 26, 29, 58. Книга 15, главы 1, с 3 по 6, с 8 по 13, 16, 17, с 25 по 28, 30, 31. История, книга 2, глава 76, книга 3, глава 6, 24. Домиций Поллион, сенатор. Аналы, книга 2, глава 86. Домиций Сабин, центурион. История, книга 1, глава 31. Домиций Сил, первый муж Сатрии Галлы. Аналы, книга 15, глава 59. Домиций Целлер, друг Гнея Кальпурния Пизона, врага Германика. Аналы, книга 2, главы 77 по 79. Домиций Цицилиан, друг Тразеи Пета. Аналы, книга 16, глава 34. Домиция Децидиана, жена Агриколы. Агрикола, глава 6. Домиция Лепида, тетка Нерона, бывшая жена Гая Посиена, позднее вступившая в брак с Агриппиной-младшей, осуждена на смерть в 54 году нашей эры. Аналы, книга 12, главы 64-65. Домиция Лепида, сестра Домиции Лепиды, осужденной на смерть в 54 году нашей эры. Аналы, книга 13, главы 19-21. Домиция Лепида, мать жены императора Клавдия Мессалины. Аналы, книга 11, глава 37. Донаций Валент, центурион. История, книга 1, глава 56-59. Донуса, остров из группы Споратских островов в Эгейском море, ныне Деноса. Аналы, книга 4, глава 30. Дорифор, вольноотпущенник Нерона, умерщвленный им в 62 году нашей эры. Аналы, книга 14, глава 65. Друз, смотри, Клавдий Нерон Друз старший, или Друз Цезарь младший, или Ливий Друз, Марк или Друз. Друз. О нем ничего не известно. Упоминаемая в диалоге об ораторах речь Кальва в его защиту не сохранилась. Об ораторах, глава 21. Друз, сын Германика, умер в 33 году нашей эры. Аналы, книга 4, главы 4, 8, 17, 36, 60. Книга 5, глава 10. Книга 6, главы 23, 24, 27, 40, 46. Друз Германик, смотри Клавдий Нерон Друз старший. Друз Цезарь или Друз младший, единственный сын императора Тиберия. 13 год до нашей эры, 23 год нашей эры. Аналы, книга 1, глава 14, с 24 по 30, 47, 52, 54, 55, 75. Книга 2, главы 26, 43, 44, 46, 51, 62, 64, 84. Книга 3, главы 2, 3, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 47, 49, 56, 59, 75. Книга 4, главы 3, 4, 7 по 10, 12, 15, 36, 40. Книга 6, глава 27. Книга 13, главы 32, 43, 53. Книга 14, глава 57. Друзилла, дочь Германика в 33 году нашей эры, выданная замуж за Луция Кассия. Аналы, книга 6, глава 15. Друзилла, внучка царицы Клеопатры и Марка Антония. История, книга 5, глава 9. Друзы, смотри, Ливии Друзы. Дубий Авид, Луций, консул суфект в последние месяцы 56 года, наместник Белгики в правлении Нерона. Аналы, книга 13, глава 54, 56. Дуилих Гай, консул 260 года до нашей эры, одержавший в том же году морскую победу над карфагенинами в битве при Милах. Аналы, книга 2, глава 49. Дульгубины или Дульгубнии. Германское племя, обитавшее между реками Эмсом и Липпе. Германия, глава 34. Дунай, Данувий. Аналы, книга 2, глава 63, книга 4, глава 5, книга 12, главы 29, 30, история, книга 3, глава 46, Германия, главы 1, 29, 41, 42. Дуцених Гемин, консул суфект в неустановленном году, префект города Рима в правлении императора Гальбы. Аналы, книга 15, глава 18. История, книга 1, глава 14.